И нежданные ласки не сходили ко мне, словно ангелы, словно святые голуби, и как нерешительно, как запоздал, я отвечал на них. Губы мои едва отваживались шевельнуться, руки сковывал страх согрешить против моих представлений, вернее, представлений моей матушки, о том, какой полагается быть порядочной женщине, о том, каковы, собственно, и есть все порядочные женщины. Но, несмотря на это, робкие мои прегрешения против идеала вознаграждались такими чудесными откликами, такой безграничной ответной нежностью, какой я не мог и вообразить. Однако над этим ночным иным миром возвышался враждебный ему посюсторонний мир, в котором Джон Риверс 22-го года мыслил и чувствовал дневной порой. Мир, где такие вещи были явным преступлением, где ученик обманывал наставника, а жена мужа. Мир, откуда наше ночное небо представлялось наимерзейшей скверной, а нисходящие ангелы просто-напросто проявлениями похоти на фоне супружеской измены. «Похоть и измена», — повторил Риверс с коротким смешком. «Как это старомодно звучит. Нынче мы предпочитаем говорить о порывах необходимости в небрачных связях. Хорошо это или плохо? Или все равно? Что так называть, что иначе? Может быть, лет через 50 Бимбо удастся найти ответ. А пока остается лишь констатировать факт, что на языковом уровне мораль есть всего-навсего регулярное повторение бранных слов. Низко, мерзко, гадко. Вот языковые основы этики. И эти самые основы, слова, терзали меня часами, когда я лежал, глядя на спящую Кэти. Сон тоже ведь мир иной. Еще более иной, чем царство прикосновений. От любви ко сну, от иного к еще более иному. Это-то еще более иное и делает сон возлюбленный едва ли не священным. Беспомощная святость. Вот что восторгает людей в младенце Христе. А тогда это наполняло меня огромной невыразимой нежностью. Но тем не менее, все это было низко, мерзко, гадко, ужасный монотонный рефрен. Словно дятлы долбили меня чугунными клювами. Низко, мерзко, гадко, низко, мерзко, гадко. Но в тишине между двумя приступами этой долбежки я слышал тихое дыхание Кэти. И она была моей милой, погруженной в сон и беспомощной, и оттого священной в том ином мире, где любая брань и даже любые словословия были совершенно неуместны и лишены смысла, что не мешало проклятым дятлам вновь набрасываться на меня с прежней жестокостью. А потом, противу всех правил сочинительства и изящной словесности, меня, должно быть, одолел сон. Ибо вдруг обнаружилось, что уже светает. В окрестных садах щебечут птахи, а Кэти стоит рядом с кроватью и накидывает на плечи свою бахромчатую шаль. Какую-то долю секунды я не мог сообразить, откуда тут взялась миссис Мартенс. Потом вспомнил все, откровения во тьме, неописуемые иные миры. Но сейчас было утро, и мы опять очутились в этом мире, и мне снова следовало звать ее миссис Мартенс. Миссис Мартенс, чья мать только что умерла, чей муж вот-вот умрет. Низко, мерзко, гадко, низко, мерзко, гадко. Как мне теперь осмелиться хоть однажды взглянуть ей в лицо? Но тут она повернулась и взглянула мне в лицо сама. Я едва успел заметить зарождающуюся на ее губах знакомую улыбку, ясную и открытую, как мной овладел приступ стыда и смущения, заставивший меня отвернуться. «Я надеялся, что ты не проснешься», — прошептала она, и, нагнувшись, поцеловала меня в лоб, словно ребенка. Я хотел сказать ей, что, несмотря на эту ночь, я преклоняюсь перед ней по-прежнему, что любовь моя столь же велика, сколь и раскаяние, что моя благодарность за происшедшее так же бесконечно глубока, как и решимость никогда больше не поступать подобным образом. Но слова не шли с уст, я не имел. Молчала и Кэти, хотя совсем по другой причине. Если она не сказала ничего насчет случившегося, то лишь потому, что отнесла случившееся к разряду вещей, о которых лучше не говорить. Уже 7-й час. Вот и все, что промолвила она, выпрямившись.